Глава 15. Так они и жили. Маша малу-помалу шла на поправку. Сергей неотступно находился рядом. Кроме того времени, когда выходил за продуктами или в Машину комнату. Ей понадобились средства гигиены. Крема, кое-какая косметика, фен, наконец. Об этом она не могла подумать, когда ее больную увели через дорогу. Девушке было неловко просить Сергея, но слабость, свалившаяся после высокой температуры, не давала добраться домой. Откровенно говоря, она не представляла, как бы справилась одна в эти дни. Несомненно, справилась бы. Ела бы сладкие сухари, печенье со сладким чаем, лапшу быстрого приготовления. То, ради чего не нужно выходить на кухню и толкаться там среди шумных соседей. Но у Сергея было лучше, вернее, с Сергеем. Сергей быстро пробежался глазами по списку Маши, что ей нужно принести, и спросил. «Расческу одну, пенку для волос, кондиционер. Прокладки, кстати, не понадобятся». Он говорил будничным голосом, как ни в чем не бывало, а Маша только и могла открывать и закрывать в удивлении рот, изображая из себя золотую аквариумную рыбку. «Что?» Наконец обратил на нее внимание Сергей. «Эй, что случилось? У тебя перепуганный вид. Ну, хочешь, пойдем со мной? Но, боюсь, потом до вечера пластом пролежишь, как вчера после мытья посуды. Героическая личность!» Он нагнулся, чмокнул Машу в нос и улыбнулся. «Сходи сам, если тебе не трудно», пролепетала Маша, маленькими шагами пятясь к дивану. «Может, объяснишь причину своего удивления? Это же удивление!» Стоявший с обычным тетрадным листом в руке, он хмурился и смотрел на девушку в упор. «А откуда тебе известно про не одну расческу, пенку для волос?» Маша искренне недоумевала. Кирилл никогда не вникал в бабские заморочки, только ворчал и просил убрать весь хлам куда-нибудь подальше с его глаз. А когда началась эпопея с ипотекой, хмурился на каждую новую покупку Маши. Она ничего лишнего не приобретала, но объяснить Кириллу, что волосы без кондиционера торчат во все стороны и уложить их не получается, не удавалось, он и не слушал. Говорил только, что Маша могла бы волосы отрастить, проблем меньше. Под последним подразумевались ежемесячные расходы на парикмахера, пусть на домницу, с символической оплатой, но все равно ежемесячные траты, которых можно было избежать. Маша это поняла позже, боясь заснуть в первой в своей жизни снятой комнате в коммунальной квартире. С Игорем она общалась мало, они никогда не жили на одной территории, и он казался выше бабских заморочек. Единственный раз, когда он столкнулся с заморочкой, не вызвал в нем никаких эмоций. Он просто ответил на невнятное объяснение Маши по телефону, что все понял, свидание это не отменяет, планы можно скорректировать. Тогда они ходили на балет, и девушка усиленно делала вид, что ей нравится происходящее. Папа же в этом плане был уникальным человеком. Прожив почти всю жизнь с женой и дочерью, он искренне пугался наличия в ванной комнате больше одного флакона, и потому их не видел. Предназначение геля для душа он не понимал в принципе. Есть же мыло. Единственный раз, когда мама попала в больницу и попросила принести гигиенические средства, закончился полным провалом, куском неизвестно откуда взявшегося хвойного мыла. Мама смеялась на весь коридор, слушая пространные объяснения мужа о том, что в ванной комнате ничего нет. Хорошо, на помощь пришла дочь и привезла счастливо обнаруженные на полочке шампунь, бальзам и гели. «Машенька!» Сергей выразительно моргнул несколько раз, будто не верил себе. Кажется, он собирался сказать что-то обидное или снова пошутить про закрытый клуб гомосексуалистов. «Я не в лесу живу!» Не оправдал ожидания парень. «Достаточно включить телевизор, чтобы быть в курсе женских секретов. Не сказать, чтобы я всю жизнь мечтал знать форму прокладок, про молочницу, проблемы лишних или секущихся волос. Кстати, ни с тем, ни с другим у тебя проблем нет». Между делом он сделал комплимент. «Но меня не спросили и поставили в известность. Так что, это полный список?» «Да». Девушка почувствовала, что покраснела до самой макушки. Сергей сделал вид, что не заметил, и, быстро собравшись, вышел. Он часто делал вид, что не замечает смущения Маши, ее неловкость, игнорировал красные щеки, горящие уши, делал вид, что в упор не видит помятой со сна футболки, или как Маша пробирается ночью в туалет, светя трусами. Удивляющая деликатность для обычного тренера боевого единоборства. Ни папа, ни Кирилл такими не были, а Игорь. Игорь был, но он и не тренер. С ним девушка подсознательно чувствовала себя холопкой рядом с добрым барином. Маша осталась одна и задумалась. Который раз за эти дни, когда она стала в состоянии думать, а не спать или мучиться от головной боли. Сергей ей нравился, она ему, очевидно, тоже. У них неправильно все началось, а продолжается еще неправильней. Она не могла сказать, что очень обрадовалась новому появлению Сергея Витальевича в своей жизни. Кому приятны воспоминания о собственном позоре? В то же время он будто изменился за полтора месяца, если взрослые люди меняются. Он не злился совсем. В первые мгновения Маша интуитивно сжалась в ожидании привычной лавины агрессии, но ее не последовало. Они перебрасывались какими-то нелепыми колкостями. Он шутил, подначивал, улыбался. Наверное, можно сказать, искрился. Казался довольным жизнью, удовлетворенным, наверное, счастливым, и этим заражал Машу. Она больше не щетинилась, как перепуганный еж, на каждое слово Сергея, не отпрыгивала в сторону, когда он надвигался, не боялась боли, которой он был пропитан. Может, она все себе придумала? Может, Сергей Витальевич такой и есть, улыбчивый, открытый, добрый? Не зря же к нему тянутся дети. В то, что Сергей не испытывает к ней симпатии, а помогает по-добрососедски, Маша поверить не могла. Не настолько она наивна. Мужчине она явно нравилась, даже в застиранной, растянутой пижаме, что, в свою очередь, еще больше смущало. За ту неделю, что Сергей писал ей в Вайбере, она успела придумать себе маленький победоносный роман с детским тренером. И там она была, если и не роковой соблазнительницей, то весьма привлекательной дамой с укладкой, окутанной шлейфом духов и в кружевном неглиже. Откровенные мысли тоже посещали Машу. Она молодая, из плоти и крови, ей хотелось бы продолжения в горизонтальной плоскости. В прошлый раз, кажется, было не так уж и плохо. В любом случае, первый раз часто получается скомканным. В Машиной практике счет 2:1, так что статистика на стороне ее мечтаний. И не в статистике дело, и даже не в элементарном желании разрядки. Маша все-таки человек, а значит, в состоянии не следовать слепо за животными желаниями. Сергей ей нравился во всех смыслах, и она хотела секса именно с ним. Ей нравился его взгляд, добрый и иногда самую чуточку снисходительный, а чаще всего восхищающийся. Все-таки удивительное чувство, ранее Маше незнакомое, когда ею восхищаются. Нравились ощущения тепла и силы, исходящие от его рук, нравились легкие поглаживания и то, как много он может сказать этими движениями. Нравился запах. Впервые в жизни ей нравился запах мужчины. Не парфюма, геля для душа, даже пота, а всего вместе, индивидуального, присущего конкретному человеку. Нравился и возбуждал, иногда успокаивал. Ей попросту нравилось ощущать его, находиться в пределах тепла, запаха, ауры Сергея. Нравились губы и то, что он ими делал, а еще больше то, что не делал. Он не давил и не торопил, зато настолько много обещал, что девушка едва не задохнулась при том поцелуе на лестничной клетке. Если бы Маша взяла листик и расписала там плюсы и минусы Сергея, то вышло бы примерно поровну. Но если бы она прочитала еще раз графу с минусами, то поняла бы, что для нее лично, для Маши Шульгиной, это плюсы. Он тренер и вряд ли когда-нибудь достигнет финансового рая. Но Маше вполне достаточно стабильности. Зато Сергей занимается любимым делом. Он цельный человек, знающий свое место в жизни и предназначение. Как бы пафосно и старомодно это ни звучало. У них на многое не очень-то сходились взгляды. Сергей спокойно относился ко многим вещам, вводившим Машу в оторопь и вызывавшим невольное отторжение. Он не осуждал геев, спокойно смотрел на межрасовые браки, традиции чужих народов, наций и религий. Наверное, он был космополитом, только никогда не задумывался об этом. И тут для Маши нашелся плюс. Он вовсе не осуждал ее за связь с Игорем. Вернее, он злился. Девушка заметила, как потускнел его взгляд, когда они говорили об этом. Но осуждал он ситуацию, а не Машу. А поговорить пришлось, и инициатором стала сама девушка. Ей показалось странным заявление Сергея. «Уведу тебя от Игоря». Она подыграла. Было забавно. Ее еще ни разу не уводили. Приятно попробовать себя в роли роковой красотки, ради которой совершаются безумства. Она бы и дальше продолжила позволять себя уводить. Недолго, но точно поиграла бы еще, если бы не дурацкий грипп. Но все же, откуда Сергей узнал об Игоре? Мысль, что Игорь рассказал об их связи всем и вся, была неуютной. Маша чувствовала горький стыд и совсем не хотелось, чтобы все знали об этом эпизоде. «Сережа?» – спросила она, почти засыпая. На грани сна и яви не было щемяще стыдно обсуждать пикантный вопрос. «А ты откуда знаешь про Игоря?» «Почему тебя это волнует?» Сергей, лежа на раскладушке, развернулся к ней лицом и подпер голову ладонью. «Ну, все же, откуда?» Услышал телефонный разговор. «А больше никто не знает?» «Точно не скажу, вряд ли». «А ты узнал до или после всего?» «До». Сергей подоткнул подушку резким движением, взбивая пух. Маша не знала, как сформулировать свой следующий вопрос. «Машунь!» Сергей все-таки встал и шлепнулся на диван рядом с девушкой. Поправил ей челку, лезшую в глаза, и подтянул одеяло ей до подбородка. «Машунь, я знал и злился. Сильно злился. Как не лопнул от злости, сам не знаю. Колотило, как в лихорадке. Настолько я злился». «Ты меня не знал совсем? А если это любовь? Или...» «Маш, если это любовь, то такую любовь надо засунуть себе в зад и жевать, пока не переварится. Дело не в тебе, не в распрекрасном Игоре, не в его жене. Дело в том, что есть семья. Какая бы ни была, она существует. Со своими заморочками, конфликтами, праздниками, горем. А значит, строить ее или разрушать – дело двоих. Там не место третьему. И дети, конечно. Я постоянно наблюдаю изначальный вариант детей, открытых, наивных, лопуховатых гавриков, и конечный, подростков с девиантным поведением, чья судьба, в общем-то, предрешена. Чаще всего в этом виноваты взрослые, не сумевшие засунуть свои амбиции, идиотизм, любовь себе в задницу, побороть свои пагубные привычки и зависимости, наградив сторицей своих детей. На это я злился, а не на то, что ты спишь с кем-то. Хоть с воплощением Сталина спи, но чужие семьи оставь в покое. Они и без твоего или моего участия дерьма нахватаются. Я больше с ним не сплю. Пробурчала ошарашенная Маша, не зная, что ответить на проповедь. Да уж понял. Сергей снисходительно улыбнулся. Не стала бы любовница состоятельного мужика ютиться в коммуналке. Да и он не позволил бы болеть в одиночестве, без врачебной помощи, а тем более в компании постороннего мужика. Только не пойму, как он тебя бросил. Он мазнул взглядом по лицу Маши. Я бы под расстрелом не отказался. Последнее он прошептал, но она все равно услышала. Я его бросила, возмутилась девушка. Сама? А кто еще? Маша вспыхнула. Что в нем такого, что и бросить его нельзя? Взяла и бросила. Обиженно пропыхтела девушка. Игорь, конечно, хорош собой, состоятелен, состоит из сплошных барских достоинств, снизошедших до холопки Машки Шульгиной. Но и Машка не в статусе крепостной крестьянки, а значит, слово свое сказать может, хотя бы попытаться. «Сильна ты, Машенька Константиновна!» Уголок рта Сергея пополз вверх. «Спи, воительница!» Он коротко поцеловал в губы. Маша не успела углубить поцелуй, как губы отстранились. Но самым важным плюсом для девушки стало иррациональное чувство уверенности в Сергее, поселившееся в ней после инцидента, прошедшей ночью. Маша проснулась от сильного позыва. Она выпила на ночь много морса. Результат не заставил себя ждать. Подхватилась, не останавливаясь на поиске очков, и рванула в уже знакомом направлении. Квартира, которую снимал Сергей, была небольшая, около 30 метров. Одна комната, коридорчик, совмещенный санузел, явно сделанный в бывшей комнатушке. Там даже было окно, заложенное наполовину кирпичом. Сверху свисали плотные жалюзи. И кухня с видом на дерево и газон-клумбу, во дворе колодцы. Сергей сказал, соседка-пенсионерка сажает там цветы. Квартирка эта некогда была частью огромной коммунальной квартиры. Каким-то образом хозяевам удалось отделить часть квартиры, сделав черный ход основным входом в жилище, приткнув санузел и кухню. Получилась симпатичная, небольшая, нетипичная квартира в старом доме Васильевского острова. Одним словом, все было компактно, и заблудиться там даже с закрытыми глазами было невозможно. Три шага кухня, три шага комната, до входной двери 5 шагов. Маша бы не заблудилась, просто выходя из уборной, она вдруг вспомнила, что без очков. Именно вспомнила, потому что объективного дискомфорта она не чувствовала. Все рядом, все видно, пусть не очень четко, но то, что стол – это стол, а не трамвай, понятно. Нужно сделать 4 шага вперед, она окажется в дверном проеме. Прямо стол, рядом раскладушка. Вдоль стены горка из полок, встроенного комода, с громождённым на него телевизором. 2 шкафа, диван справа, сразу у проема. Значит, несколько шажочков, и она у цели. Легко сказать, а Маша застыла, смотря невидящим взглядом вперед. Очертания мебели, стен, рисунок на обоях – все расплывалось. Девушку парализовал страх. Как она будет справляться? когда зрение ухудшится? Что она будет делать, если ослепнет? Когда ослепнет? Ладони похолодели, спина покрылась испариной. Она стояла посредине чужой микроскопической прихожей, как в центре бескрайней вселенной, и терялась, терялась, терялась, рассыпалась в собственном страхе и ничего не могла с ним сделать, даже закричать в ужасе, только крепко держаться на ногах, которые упорно подкашивались от страха. Она видела, что подошел Сергей, и даже разглядела, что глаза в темноте у него вовсе не ярко-голубые. Футболка и пижамные штаны мятые, а волосы взлохмаченные. «Маша!» Голос прозвучал глухо, встревоженно, как сквозь толщу воды. «Ты видишь меня?» «Нет, кажется». Совсем неуверенно пробормотала в ответ девушка. Она хотела попросить очки, хотела выбраться из этого вязкого состояния ужаса, хотела закричать «Сделай что-нибудь! Хоть что!» и не могла даже пошевелить губами. Сергей обошел ее, встал со спины. Почему-то Маша чувствовала каждый его шаг, каждое движение воздуха. Она ощущала кожей колебания микрочастиц вокруг себя, как в фантастическом фильме. «Закрой глаза!» Зачем-то сказал Сергей. Он стоял за спиной. Маша точно могла сказать, на каком расстоянии. До миллиметра. До количества молекул, воздуха между ними. «Закрой!» Звук она не слышала. Она его ощутила шестым чувством. Седьмым, десятым. Закрыла. «Крепко закрой!» Маша зажмурилась. «А теперь иди!» «Я боюсь!» Отрывисто пискнула Маша и вздрогнула от горячего, опаляющего дыхания у уха. «Держу тебя! Иди!» А ведь он не держал вовсе. Он только стоял рядом, сзади, не обхватывал за плечи, не придерживал за талию, даже не прислонялся. «Держу!» Повторил голос, и девушка сделала шаг вперед, почему-то поверив, что Сергей держит. Как? Она бы не ответила. Держит. Словно его большие теплые руки с длинными ладонями, такие мужские и надежные, обхватили воздух вокруг Маши, зафиксировали его. И Маша теперь не упадет. Вопреки всем законам физики, она не упадет. Первые шажки были робкие, малюсенькие. Страх все еще парализовал, не давал дышать, не то что уверенно идти. Но Маша продвигалась вперед миллиметровыми шажками и чувствовала, ее держат. Не прикасаясь, удерживают и упасть не дадут. Потом шаги стали уверенней, а последний и вовсе был расслабленным, даже спокойным. Те пять шагов станут самыми длинными в жизни Маши, самыми тяжелыми, невыносимыми. Но она сделала их, и только сев на диван, открыла глаза, поняв, что по щекам катятся слезы. Она долго проплакала, а потом так же долго целовалась, кажется, немного сойдя с ума от желания и бьющейся в висках эйфории. Сергей тогда ушел на раскладушку, сославшись на нестабильное эмоциональное состояние Маши. А она была настолько нестабильна, что не обиделась, и позже сбегала на кухню попить чаю, когда Сергей сделал вид, что уснул. Только вернувшись обратно, уставившись на небольшую тумбочку рядом с диваном, она поняла, что ходила без очков, и ей не было отчаянно страшно, всего лишь неудобно. Завернувшись в одеяло, Маша сладко засопела. Оставался еще один выходной.